С Димой Пушкарёва Ерошкин начал и остался его показаниями доволен. Даже не посчитал это нужным скрывать. Сказал Пушкарёву, что тот очень помог следствию, и что в том, что он послал Вере в Ярославль деньги, лично он, Ерошкин, не видит ничего плохого. Наоборот. Конечно, знать этого Дима не мог. Но для того задания, которое ему, по всей видимости, поручат, посылка денег скорее на пользу. «Задание, — сказал он Пушкарёву, — уже в дверях. Для нас важное, можно сказать, для всей страны важное. Но сейчас не об этом. Напоследок я вас вот о чем хотел спросить. А что, если бы все можно было начать сначала? Сейчас, когда вы так хорошо понимаете, что в Вере было от ее детскости, просто от незнания, как себя вести, вы бы на ней женились? Ну, то есть вы хотите, чтобы я развелся с Наташей и женился на Вере? — спросил Пушкарёв. — Да нет, — перебил его Ерошкин. — Теперь, когда у нее трое детей и муж в лагере, об этом никто не говорит. Это уже другая жизнь. Она ее прожила по-своему, вы по-своему. Я вас не то спрашиваю. Если бы можно было вернуться на 20 лет назад, когда никакого Берга и в помине не было, тогда бы женились? — Конечно, — сказал Дима. — Конечно, женился бы. — Ну вот, видите, — подвел черту Ерошкин. Оба вы прожили свою жизнь неправильно. Она вышла замуж за врага народа, и теперь за это ей придется ответить. Вы за человека, которого, похоже, никогда не любили. И все это по наивности, по недомыслию. Жалко, что переиграть ничего нельзя. Допросом Димы Ерошкин и в самом деле остался удовлетворен. Конечно, если сравнить с тем, что написано в веренном дневнике, некоторые отличия имелись, но, в общем, все было на удивление схоже. Иногда совпадения были такие, что, если не знать ситуации, он бы сам, не задумываясь, сказал, что Дима и Вера, прежде чем давать показания, сговорились. Или, во всяком случае, перед допросом Дима внимательно и не раз прочитал ее дневник. Но этого быть не могло. А значит, верены дневники отличаются удивительной точностью, что он и напишет сегодня же в рапорте на имя своего непосредственного начальника Смирнова. В сущности, так как Дима случайно оказался первым, вряд ли и дальше стоило сомневаться в объективности дневников. Это само по себе была огромная, может, даже решающая победа. У всего того, что собиралась сделать их группа, теперь имелась прочная база. И Ерошкин ликовал. На следующий день он, рассказывая, как шел допрос, вообще, как держался и вел себя Дима, говорил Смирнову, что сомнений нет, Вера на редкость памятлива и на детали, и так. Снимая показания с других, это нельзя упускать. Ее дневник как бы эталон. Ведь, кроме всего прочего, она записывала в тот же день, когда еще ничего не забылось, не стерлось. То есть, если показания других последственных станут расходиться с веренным дневником, ясно, что прав дневник, остальное же только в той степени, в какой с ним совпадает. И тут Смирнов вылил на него ушат воды. Это все Ерошкин, конечно, хорошо, с профессиональной точки зрения, я к вам претензий не имею, выводы обоснованы, но то, что вы не понимаете, что этот результат работает не на нас, а на наших противников, меня удивляет. Мы на той стадии работы, когда одна и та же вещь может и нам помочь, и им. Когда все можно истолковать и в их пользу, и в нашу, еще в какую-нибудь третью. И везде получится очень даже убедительно. Пока ясно одно. Вера весьма и весьма опасна. Она куда опаснее, чем все, и я в том числе, думали. Ведь мы были уверены, что по ее дневникам или нельзя восстановить прошлое, или можно лишь приблизительно. А если приблизительно, значит, люди друг с другом никогда не сговорятся. По каждому пустяку будут годами спорить, раньше это было или немного позже. В итоге и на йоту не сдвинуться. А раз Дима с веренным дневником солидарен, Этой проблемы, похоже, нет. Назад она, если, конечно, захочет, пойдет так же споро, как мы вперед, и отнюдь не одна пойдет. Все это звучит печально, — продолжал Смирнов, — и, боюсь, нашему начальству не понравится. Завтра, не откладывая, начинайте допрос Пирогова. В жизни у него, насколько я знаю, полный порядок. Старший тренер сборной России по боксу, профессор, заведующий кафедрой, при этом куча наград, молодая красивая жена, двое детей, так что посмотрим, что с Пироговым. Он, по-моему, хоть и был увлечен Верой, но не ахти как. Если же и здесь, как с Пушкаревым, что с Верой делать, придется решать заново, потому что получается черт-те что. Но почему вы, Алексей Николаевич? — спросил Смирнова Ерошкин. — Тоже теперь стали склоняться к мысли, что Вера вообще назад идет, а не к Диме, например, или еще к кому. Ее столько людей любила. Она и сама любила многих. После дневника сомневаться в этом невозможно. Зачем же ей совсем уходить? Верина поведение кажется мне разумным. Сейчас она потерпела в жизни банкротство. Осталась одна. Жена врага народа, на руках три дочери, которых поить, кормить, одевать надо. То есть Вера поняла, что путь, который она 20 лет назад, выйдя замуж за Берга, выбрала, неправильный. И вот решила вернуться, пойти по другой дороге, выйти замуж за Диму или Пирогова, или еще за кого-то. Что и они на это согласны, нам только на руку. По-моему, логично. «Ох, Ерошкин!» — вздохнул Смирнов. «Вашими устами... Да мед пить. Я это и сам буду говорить по начальству. Если так, то вопросов, конечно, нет. Но что, если она не к Диме, не, например, к Корневскому вообще уходит? Тогда что? Мы, как последние лопухи, ей помогаем, ждем, надеемся, что она или к этому, или к тому направляется. А когда опомнимся, глядь, Вера уже не одна». За ее спиной целая толпа маячит. Одному Богу известно, как мы ей тогда шлагбаум поставим. — Не может этого быть, — твердо сказал Ерошкин. — Ей такая глупость и в голову не придет. — Раньше, может, и не пришла бы, — согласился Смирнов. — А сейчас не знаю. Что, если она Берга больше других любила? — Их тоже когда-то? — Но это так. Юношеские увлечения... Ведь даже прежние мужья будто мимо нее прошли. Я, Верин, дневник трижды прочел. Странная она. Никак я ее не пойму. Оттого, наверное, и боюсь. Все же предположим худший вариант. Предположим, что для Веры, как она родила своему Бергу троих детей, и вправду никто уже не существовал. А Берга мы ей вернуть не в силах. Понимаешь, не научились еще органы воскрешать тех, кто от ОСО вышку получил. Тогда ясно, она на страну обиделась, и привет, пошла назад. Мне, мол, с моим народом дальше не по пути. Я теперь иду туда, где никто и помыслить бы не посмел моего разлюбезного муженька за вредительство и контрреволюционную агитацию расстреливать. Что если так, Ерошкин? Что мы тогда делать будем? Что товарищу Сталину скажем? «Не может так быть, Алексей Николаевич. Я 5 часов с Димой проговорил. Слово вам даю, не может быть так, чтобы она Берга больше Димы любила. Такая любовь, как у них с Димой, вообще один раз в жизни бывает». «Ну ладно», — сказал Смирнов, — «идите. На что еще надеяться?» Допрос Пирогова Ерошкин начал через 3 дня. Так же, как и Пушкарева, вызывать его повесткой на Лубянку не стал. Вообще держался подчеркнуто мягко. Пришел к нему на работу, в спорткомитет. Дождался, когда у Пирогова кончатся дела. Все это время сидел в коридоре, читал газеты. Там же, в коридоре, подошел и попросил позволения с ним поговорить. Конечно, он знал, что Пирогов не может не согласиться. Но все они делали одно дело, были союзниками. И от того, как в дальнейшем сложатся их отношения, от того, насколько они будут доверять друг другу, зависело многое. Кроме того, был еще один важный момент. Пирогову он сочувствовал. Из дневников знал, что Вера никогда его не любила, только флиртовала, и лишь потерпев поражение на всех фронтах, стала думать о нем не по любви, а так. Ерошкин понимал, что если Пирогову это известно, останавливать Веру ему незачем. Добиться от него помощи будет очень трудно. Сейчас у Пирогова прекрасная семья, жена, которую он любит, удачные дети, один тоже боксер, ему всего 17 лет, а он уже входит в сборную Союза. Другой бегун на короткие дистанции, говорят, настоящий самородок. Дожидаясь в коридоре Пирогова, Ерошкин думал, что если вдруг окажется, что подследственный не так любил Веру, как той казалось, что если и для него это был лишь обыкновенный флирт с молодой красивой барышней, чтобы Пирогов поставил крест на своей нынешней семье и снова вспомнил о Вере, наверное, придется пойти на радикальные меры. Пирогов был хороший советский человек, ни в чем никогда не был замешан, честно дрался на своем ринге, пока не вышли годы, а теперь также честно тренировал других боксеров, и Ерошкину перед ним было стыдно. И все же Пирогов был им необходим. Смирнов, например, в отличие от Ерошкина, был твердо уверен, что, прожив больше 15 лет в счастливом браке, родив троих детей, Вера теперь захочет спокойных, ровных отношений, таких, которые из ее прежней жизни ничего заслонять не будут. То есть она не захочет Пушкарева, не захочет новой любви, ничего, что можно было бы счесть изменой Бергу. «Она, — говорил Смирнов, — ненавидит органы. Надо смотреть правде в глаза. Она нас ненавидит. И если благодаря нам, с нашей помощью, она вдруг снова встретится с Пушкаревым, выйдет за него замуж и будет счастлива, она тем самым всем о себе в первую очередь скажет: «Спасибо, дорогие органы, за то, что освободили меня от этого Берга». «Так вот», — говорил Смирнов, — «даже если это так и есть, Вера из ненависти к нам никогда и ни при каких условиях на это не пойдет». Тут-то Пирогов и выходит на сцену. Он ровен, надежен, к безумной любви относится иронически. Ему это и тогда не мешало, что его не любят, как Пушкарева, и сейчас особенно мешать не будет. Любит Вера Берга, и пускай себя любит дальше. Главное не это, а то, что он, Пирогов, теперь с ней в постели. Кроме того, что тоже немаловажно, человек он порядочный, честный, зарабатывает достаточно. «В общем, — говорил Смирнов, — она, насколько я ее понимаю, скорее выберет Пирогова, чем Пушкарева». То есть не обязательно Пирогова, но такого человека, который на Пирогова похож. А всего бурного, рискованного, всяческих там страстей и страданий, она испугается. Она и так чересчур много в последние годы страдала. Сейчас в ней нет ничего, кроме усталости. У Смирнова, несмотря на преклонный возраст, был открытый ум. Ерошкин, когда слушал его, готов был согласиться, что да, действительно, Вера устала. Это уже навсегда. Тем не менее, они потом заложились, поспорили на две бутылки. Он поставил на Пушкарева, тот и сейчас был красив, элегантен, как настоящий гимнаст, а Смирнов — на Пирогова. «Чтобы сделать Пирогова готовым к союзу с Верой, — говорил Смирнов день спустя на летучке, — нам, без сомнений, придется отнять у него столько же, сколько мы отняли у Веры. Только тогда у этого союза будет прочный фундамент. Пройдя через одинаковые испытания, пережив потерю близких, они научатся уважать чужие страдания, чужую память, сделаются друг другу терпимы, ласковы, заботливы. До некоторой степени это вообще будет идеальная пара. Если допрос Пушкарева Ерошкин начал с финала его отношений с Верой и от него от конца пошел к началу, то первое, что он спросил у Пирогова, знает ли тот, кто такая Вера Радостина, а если да, где он с ней познакомился. «Обычно где?» — не удивился Пирогов. «На танцах? Вы любите танцевать?» «Да нет, — пожал плечами Пирогов. Я танцевать вообще не умею. но смотреть на танцы мне всегда нравилось. Я даже на балет ходил. Кроме того, на танцах и девушек красивых много, и знакомиться приятнее, чем на улице. И как же вы с Верой познакомились? Да просто. Когда увидел, что она с подругой уходить собирается, подошел, представился, сказал, что преподаю здесь же, на курсах. Танцы наши командные курсы и устраивали, чтобы курсантам было где себе жену найти. И служить они ехали уже семейными. Семейные лучше служат, ответственнее, добросовестнее. И спортсмены женатые тоже лучше. Это я вам как профессионал говорю. Кстати, наши танцы из-за того, что на них легко было найти жениха, пользовались в Москве большой популярностью. Самые лучшие девушки приходили. Ну, так вот, я к ним подошел и предложил проводить. Они, естественно, согласились. Тогда, хотя уже потише стало, все равно в Москве с провожатым, да еще боксером, идти куда спокойнее было, чем в одиночку. Проводили сперва ее подругу Нину. Она, как сейчас помню, жила в Старосадском переулке. Потом я пошел провожать Веру в Лялин. По дороге продолжал Пирогов. Я ей все про себя выложил. И кто я, откуда и чем занимаюсь. С ней вообще разговаривать было просто. Я человек довольно молчаливый. А тут, по-моему, ни разу рта не закрыл. Сказал, что у меня мать, сестра Наташа, на 2 года моложе. И брат Василий, который учится в балетной студии. Он меня к балету и приохотил. Сказал, что живу в казарменном переулке. Это от ее Лялина совсем близко. Да, я еще забыл, что когда на танцах знакомились, назвал себя не Пирогов, а так, как я обычно шутил. Зовут меня Лев Николаевич, вот я и представлялся, как Лев Николаевич не Толстой. «Понятно», — сказал Ерошкин. «Ну а как дальше складывались ваши отношения с Верой?» «Наверное, что называется, ровно и по восходящей?» «Да нет», — ответил Пирогов. «Сначала никак не складывались. Недели через 2 со мной на танцы пошел мой приятель, тоже преподаватель наших курсов, Дима Пушкарев. Вот у них все и вправду складывалось ровно и по восходящей». «То есть», — переспросил Ерошкин, — «я вас, кажется, не понял. Если можно, объясните». «А чего тут объяснять? Влюбились они друг в друга без памяти. И все». «И что, потом она за этого Пушкарева замуж вышла?» — снова поинтересовался Ерошкин. «Да нет», — сказал Пирогов. «Дима еще дитя был. Женщин совсем не знал. Не понимал, что ему в жены нужна не такая девочка, как Вера, а чтобы еще и матерью была. Они потом на сущей ерунде в кровь поссорились, страдали оба не знаю как, но ни тот, ни другой шага навстречу не сделал. Не хотели, а может, боялись. Точно я сказать не могу. Когда Дима совсем закис, я, что называется, по-дружески свел его со своей сестрой. Она у меня хорошая и умница, и собой не дурна. Главное, старше Димы, хоть и не намного, а старше. Словом, ровно такая, какая ему нужна была. В общем, получилось неплохо. Они уже 20 лет живут, горе не знают. Я думал, что и сам, раз я так хорошо это дело устроил, выигрыша буду, — продолжал Пирогов, — что Вера мне как приз достанется. — И что же? — спросил Ерошкин. — Да вроде сначала все шло неплохо. Я тогда был ею очень увлечен. Можно сказать, влюблен. Встречались почти каждый день. Она сперва была настроена иронически. Завидев меня, каждый раз говорила: «Природа не терпит пустоты». Это она на Диму намекала. И на то, что я женил его на своей сестре. То есть, как бы хитростью ее у Димы увел. «И как же проходили ваши свидания?» — поинтересовался Ерошкин. «Ну, — сказал Пирогов. Я человек неболтливый. Это сейчас тренером я волей-неволей разговорился. А тогда, было это обычно у нее дома, в гостиной, я все больше просто сидел, сижу, а она все рассказывает про себя, про своих подружек, кто как живет, кто замуж вышел и за кого, кто уже ребенка ждет, когда надоело рассказывать, на пианино играла. Я это очень любил. Одно было плохо. Сидеть сидя мне непривычно. Часто, забывшись, я сожму кулаки, начинаю ходить руками, бью, будто то правый, то левый. Со стороны выглядело это, наверное, глупо. В общем, она много надо мной смеялась, но я не обижался. Часто я брал ее с собой и на тренировки, и на соревнования, продолжал Пирогов. Знакомил с другими спортсменами, с их женами. Особенно она сошлась со своей ровесницей, Натой, женой легковеса Коли Фролова, моего друга. Как бои, они с Натой всегда рядом сидят. В нашем спортобществе, в «Металлисте», было такое правило. На турниры или чемпионаты всегда со своей девушкой или женой приходить. Мой тренер, светлая ему память, покойный Ираклий Христофорович Кокулия, говорил, что боксер, когда его девушка рядом, раза в два лучше дерется. Пускай ему совсем плохо приходится. Он уже и забыл, ради чего его третий раунд почем зря мочает, а взглянул на свою девушку, и снова все ясно. За нее, милую, терпит. Откуда ни возьмись, и сила вернулась. Теперь только держись. Этот Ираклий Христофорович вообще был редкая умница. Я все, что от него слышал, сейчас своим ребятам говорю. Ну так вот, Вера смотрела, как я дерусь. А когда бой кончался, я под канаты подлезал, подходил, подставлял калачиком руку, и она на глазах полного зала провожала меня до раздевалки. «Идем, она молоденькая, нарядная, совсем еще девочка, а я здоровый мужик, грудь волосатая, весь в поту, часто в своей или противника крови, зрелище то еще было». Однажды она меня даже спросила, для чего я ее каждый раз с собой на бокс зову, да еще так настойчиво. А я дурак, ей в ответ выложил, чему нас Ираклий Христофорович учил. Помню, она тогда очень обиделась, помолчала, а потом и говорит: «Значит, за самку деретесь?» Ну и позже со мной ходила, наверное, простила. Я Веру, когда мы у нее дома сидели, часто спрашивал: «Ну что, Вера, пойдешь за меня замуж?» Она засмеется и то начнет кивать головой, дескать: «Да, но только захочу взять ее за руку», она уже качает из стороны в сторону. Теперь уже, значит, нет. Но я не спешил. Верил, что мой час все равно придет. А потом однажды сестра моя перехватила записку, которую Вера снова Диме написала. Назначала ему свидание своей портнихи. «Я так, конечно, читать бы не стал. Вы не подумайте», — сказал Пирогов. «Просто Наташа дала мне листок и говорит: это тебе». Я и взял. Дима, ясно, не пошел. Наташа себе не враг, ничего ему не сказала. Я тоже виду не подал, что она Диму любит. Я ведь и раньше знал, что тут вроде Вера со мной очень уж ласково сделалась. Сама стала заговаривать, что вот и впрямь давно уже нам пора пожениться. Хватит друг другу нервы тянуть. Начала рассказывать, как мы с ней вдвоем жить будем. Говорила, что здесь, в этом доме рядом с родителями, она жить не станет. С матерью после того, как сестра погибла, у нее отношения очень тяжелые. Та, мол, ей простить не может, что погибла Ирина, старшая, которая матери вместо подруги была, а не она, Вера. И вот, раз, пока снять хорошую квартиру денег у нас нет, мы поселимся у моей сестры Наташи. Она с ней подружится. Мы с Димой и так друзья, в общем, лучше и не придумаешь. Она это так спокойненько каждый вечер рассказывала. Мне ее план тоже нравился. А потом, не знаю уж как, я все понял. Ничего она со мной жить не хочет. Просто придумала, как Диме отомстить. Раскумекал я это. Посоветовался с Ираклием Христофоровичем. Он мне и говорит: «Беги, что есть сил!» Я и побежал. Буквально на следующий же день женился на нынешней своей жене. Но и женатый. продолжал Пирогов, отлипнуть от нее не мог. Каждый вечер ходил, даже тренировки забросил. И вот раз сидим мы с Верой в комнате, где она спала, я держу руку на ее коленях, что мне разрешалось. В дневнике Вера писала об этом. «У меня подруга была, Шура Мартынова. Она уже тогда год как замужем прожила. У нее даже дочь была, и мы все считали ее очень опытной. Однажды я не удержалась, спросила, почему, когда мы сидим вместе, Пирогов руки к моим коленям тянет. Шура в ответ глубоко вздохнула и говорит, «Тебе с ним хорошо будет, он страстный». Шуры этой потом быстро не стало. Дочь она назвала в честь своей бабушки Нинилой. Мне это имя совсем не нравилось. Похоже, и бабку сей знак внимания не растрогал. Родители в церкви не венчались, и ребенка она иначе как ублюдком не звала. Потом у девочки начался понос, и через 3 дня она умерла. После похорон девочки Шура поехала домой к мужу, и там он ей сказал, что больше с ней жить не намерен. В общем, она все потеряла. И когда мужа не было, взяла его пистолет, он специально оставил на видном месте, и застрелилась. Когда мама мне сказала, что Шура убила себя, я вдруг вспомнила, что она говорила в тот вечер, когда я спросила про Пирогова. Настоятелем церкви Косьмы и Дамиана, что на Моросейке, тогда был священник, о котором все говорили, что он провидец. Решилась к нему сходить и Шура. И вот она рассказывает. «Прихожу. Народу тьма тьмущая. Ну и я стою, жду, слушаю, что о нем люди говорят. Оказывается, он сам никого ни о чем не спрашивает, только взглянет на человека и тут же прорицает, правда, иносказательно. Я ее спрашиваю, ну а тебе он что сказал?» Шура говорит, «Да можно сказать, что и ничего. Я, во всяком случае, ничего не поняла». Посмотрел на меня внимательно и говорит, «Отрезанная горбушка на столе лежит. Просто ерунда какая-то». Благословил и позвал следующего. Я тогда только пожала плечами. Действительно, ерунда. А сейчас, когда вспомнила Шурины слова, вдруг поняла. Ведь отрезанной горбушкой в народе дочь называют. И вот Вера мне ни с того ни с сего говорит. Перебил мысли Ерошкина, Пирогов, что все взвесив, теперь готова стать моей женой. Я сначала обрадовался, наверное, у меня и на лице это было. Еще бы! Сколько этих слов ждал! Я так обрадовался, что даже забыл, что она не знает, что я уже женат. Говорю ей это, но стараюсь помягче. Но оттого, наверное, совсем глупо получается. И глупо, и обидно, и непонятно, зачем я тогда к ней ходить продолжаю, раз уж женат. Сказал, ну и сидим оба, молчим. Только плеск ручейка у них во дворе слышен. Наверное, из-за него Вера и говорит. Пойду на кухню, напьюсь. Пошла. Минуты через 2 возвращается, в руках полный стакан, и говорит мне, хочешь? И тут... Опять я себя как последний дурак повел. Встал, взял из ее рук стакан и выплеснул его в окно. Она смотрит на меня и вдруг как безумная хохотать начинает. Хохочет и, давясь, говорит, «Что же это вы, Лев Николаевич, решили, что я отравить вас вздумала?» Ну вот, закончил Пирогов. На этом мы с ней тогда и расстались. «Что же, — сказал Ерошкин, — похоже, вы дешево отделались. Представляете, что бы было, если бы вы тогда не сообразили, что она замуж за вас идет, чтобы Диме своему отомстить?» «Да ничего бы не было, — сказал Пирогов. — Ерунда все это из женских романов. Мы бы с ней, знаете, как хорошо жили. Все бы нам завидовали. Я ее и до сегодняшнего дня ждать бы согласился. Так бы и ходил, и ждал, если бы она разрешила. Никогда себе не прощу, что тогда Ираклия Христофоровича послушал. «Ходил бы год за годом», — повторил Пирогов, «а потом однажды она бы мою преданность оценила».